укажет путь. Сколько чудес мы сумеем сотворить с тобой. Проснись и пой. Ты закрой глаза и поверь в себя. Мы поверим в чудеса, мы поверим вновь в нашу сказку навсегда. Если вдруг очаг погас, поверь, ты вновь его зажжешь. И знай, где бы ты ни был, в любой части света чудеса возможны, да, главное верить в это. Храни в сердце добро, неси его словно знамя. Даже когда тяжело, внутри горит это пламя. Ты открой. И вечную.